«Арзамас» представляет курс Игоря Данилевского «Мыслители Древней Руси». Лекция 5. Афанасий Никитин. Идеи о вере и заморских землях. Я бы хотел поговорить на несколько странную тему об Афанасии Никитине как мыслителе. Обычно Афанасий Никитин, имя которого хорошо, в принципе, известно даже школьникам, рассматривается как такой путешественник. Путешественник, который прошел за три моря. Он и написал «Хождение за три моря». Три моря имеется в виду Каспийское море, Индийское море и Черное море. Это текст, который присутствует в летописях, и до 1948 года он не издавался как отдельное произведение. Но у нас редко говорят о том, что Афанасий Никитин – это человек, который путешествовал, во-первых, не по своей воле, и, во-вторых, основное содержание его путешествия – это даже не столько описание других стран, сколько очень серьезные рассуждения. Рассуждения о духовности, о внутреннем мире человека. Ориентировочно путешествие Афанасия Никитина проходило с 1468 года до начала 1475 года. Начинается хождение с того, что под 1475 годом мы имеем запись, что в том же году получил запись Афанасия, купца Тверского. Был он в Индии 4 года, а пишет, что отправился туда в путь с Василием Папиным. Я же расспрашивал, когда Василий Папин послан был с кречетом послом от великого князя, и сказали мне, за год до казанского похода вернулся он из Орды, а погиб под Казанью стрелой простреленной, когда князь Юрий на Казань ходил. В записях же не нашел, в каком году Афанасий пошел или в каком году вернулся из Индии и умер, а говорят, что умер до Смоленска не дойдя, а записи он своей рукой писал. И те тетради с его записями перевезли купцы в Москву, Василю Мамыреву, дьяку великого князя. Надо сказать, что это хожение, с одной стороны, рассматривалось как именно хожение, едва ли не как хожение в святую землю, паломничество. Тем более, что Индия всегда рассматривалась как преддверие рая. С другой стороны, говорили, что это антихожение, это антипаломничество. И ссылались при этом на слова самого Афанасия Никитина, что «се на писах свое грешное хожение за три моря». Действительно, начало этого хожения довольно своеобразное. Дело в том, что Афанасий Никитин отправился торговать. Вместе со своими попутчиками он отправляется в довольно опасное путешествие, а купеческие караваны всегда подвергались опасности. И, к сожалению, эта опасность его не миновала. Он писал: «Плывем мы мимо Астрахани, а месяц светит, и царь нас увидел, и татары нам кричали: «Кочма, не бегите», а мы этого ничего не слыхали и бежим себе под парусом. За грехи наши послал царь за нами всех своих людей. Поехали мы к Шерваншаху в ставку и били ему челом, чтобы нас пожаловал, чем дойти до Руси». То есть этих купцов ограбили. «И не дал он нам ничего, дескать, много нас, и разошлись мы, заплакав, кто куда. У кого что-то осталось на Руси, тот пошел на Русь, а кто был должен, тот пошел, куда глаза глядят». Вот среди тех, кто пошел, куда глаза глядят, оказался и Афанасий Никитин. Он вынужден был странствовать 4 года из-за того, что у него ничего не осталось. Поэтому он пытался как-то найти средства с тем, чтобы эти долги покрыть. И теперь он описывает свои похождения. Наиболее сомнительные места Никитин зашифровывает. Он прибегает к языку торговцев. Он использует для записи тюркские, персидские, арабские слова в кириллической записи. Ну вот, например, он пишет: «В индийской земле купцов поселяют на подворьях. Варят гостям хозяйки, и постель стелют хозяйки, и спят с гостями». И дальше он переходит на вот этот язык торговцев. «Секиш или ресен душиштель бересин, секиш или мес экжетель берсен» и так далее. То есть, если имеешь с ней тесную связь, давай 2 монеты. Если не имеешь тесной связи, даешь 1 монету. Много тут жен по правилу временного брака, и тогда тесная связь даром. И дальше переходят опять на русский язык. «А любят белых людей». Или, например, он пишет: «В Индии же какпа чиктур ачусдер, секиш илерсен икижител» и так далее. Этим он записывает текст. «Гулящих женщин много, и потому они дешевые, если иметь с ней тесную связь. Дай 2 монеты, хочешь свои деньги на ветер пустить, дай 6 монет». Так в этих местах заведено. А рабыни-наложницы дешевы. И дальше дает расценки на этих рабынь-наложниц. Или, скажем, он пишет, а иные идолы, буты, как он их называет, совсем ноги, ничего на них не надето. Кот очук, срам не прикрыт. А жены бутовы ногими вырезаны, со срамом и с детьми. Здесь мы видим, что, с одной стороны, да, действительно, он касается деликатных тем, и переходит тогда на такой вот язык, язык торговцев, скажем так, международный язык. Но, с другой стороны, оказывается, что он сам попал в тяжелое положение, и он чаще всего использует этот язык, чтобы описать свои рассуждения по поводу того, какова духовная жизнь этих людей. Он утратил свои книги, а с ними, как он пишет, и свою веру. Под верой он понимает не то, что мы подразумеваем уверенность в вещах невидимых. Под верой он прежде всего подразумевает обрядовую сторону. Когда постятся, когда надо воздержание какое-то иметь, когда праздники, переходящие праздники, он не может рассчитать без книг, и поэтому он все время об этом сожалеет. Хотя праздники неподвижные, он более или менее точно, видимо, отмечает. Надо сказать, что он все время видит какие-то параллели. Ну, скажем, есть тут одно место, Аланд, где шейх Алаэддин лежит, и ярмарка. Раз в год на ту ярмарку съезжается торговать. Вся страна индийская торгует тут 10 дней. Приводят сюда коней, до 20 тысяч коней продавать, да всякий товар привозят. В Гиздустанской земле эта ярмарка лучшая. Всякий товар продают и покупают в дни памяти шейха Алаэддина, а по-нашему – на покров Святой Богородицы. И вот интересно, что некоторые исследователи считают, что во время своих странствий, поскольку Афанасий Никитин утратил свою веру, он принял ислам. При этом обращают внимание на то, что он более-менее регулярно повторяет формулировки, характерные для мусульман. Однако сам Афанасий Никитин, видимо, такой точки зрения не придерживался. Он пишет, что в Бидаре он познакомился со многими индусами, открыл им веру свою и сказал, что не бесерменин я, а веры Иисусовой, христианин, а имя мое Афанасий, а бесерменское имя Хаджа Юсуф Харасани. И индусы не стали от меня ничего скрывать, ни о еде своей, ни о торговле, ни о молитвах, ни о иных вещах, и жен своих не стали в доме скрывать. Расспрашивал я их о вере, и они говорили мне: «Веруем в Адама». А идолы говорят: «И есть Адам, и весь род его». А всех вер в Индии 84 веры, а все веруют в идолов. А разных вер люди друг с другом не пьют, не едят, не женятся. Иные не едят баранину, да кур, да рыбу, да яйца едят, но говядины никто не ест. А вот, скажем, пробыл я в Бидаре 4 месяца и сговорился с индусами пойти в Парват, где у них кумирня, Будхана. Это их Иерусалим. То же, что для бисермен, то есть для мусульман, Мекка. А намаз же их на восток, по-русски. А когда придет или уходит кто, кланяются по-монашески, обеими руками земли касаются, и все молча. И еще раз повторяю, что для бисермен Мекка, для русских Иерусалим, то для индусов Парват. И вдруг заканчивает: «Оллу-Ак». Ей-богу! Из Парвата Афанасий отправился в Бидар, как он пишет, за 15 дней до бисерменского Улу-Байрама. А когда Пасха, праздник воскресения Христова, не знаю, по приметам гадаю. Наступает Пасха раньше бисерменского Байрама на 9 или 10 дней, а со мной нет ничего, ни одной книги. Книги взял с собой на Руси, да когда меня пограбили, пропали книги, и не соблюсти мне обрядов веры христианской. Праздников христианских ни Пасхи, ни Рождества Христова не соблюдаю. по средам и пятницам не пощусь, и, живя среди иноверных, он пишет вдруг, «Тангредай истремен, ол саксын, оло худо, оло ак, оло ты, оло акбер, оло рагим, оло керим, оло рагимело, оло каримело, тангресен, худосен, Бог един, ты царь славы, творец неба и земли». То есть он говорит, «Господи Боже, Боже истинный, ты Бог, Бог великий, Бог милосердный, Бог милостивый, всемилосердный ты, Господи Боже». И заключает это очень важной фразой, «Бог един, то царь славы, творец небу и земли». Другими словами, вдруг Афанасий Никитин начинает понимать одну очень важную вещь. Бог един у всех, кто поклоняется одному Богу. Это и мусульмане, и иудеи. Или, скажем, он пишет, «Айду я на Русь, катмыштыр имен, урус тутыме, думай. Погибла вера моя, постился я с бессерменским постом. Месяц март прошел, начал я пост с бессерменами воскресенье, постился месяц, ни мяса не ел, ничего скоромного, никакой еды бессерменской не принимал, а ел хлеб да воду два раза на дню. А вреты атмадым. С женщиной не ложился я». И тут же добавляет, «И молился я Христу Вседержителю, кто сотворил небо и землю, а иного Бога имени не призывал. Бог Алло, Бог Керим, Бог Рагим, Бог Худо, Бог Акберь, Бог Царь Славы, Оло Варено, Оло Рагимель, Синцен Оло. Ты, Господи Боже, Бог милостивый, Бог милосердный, Бог Господь, Бог великий, Бог Царь Славы, Бог Зиждитель, Бог всемилостивейший. Это все ты, о Господи». Ну вот, пожалуйста, можно ли сделать вывод, что Афанасий Никитин принимает ислам? Вряд ли, вряд ли. Но он постоянно повторяет одно и то же. Бог един. И он вставляет славянское «Бог», а после него все определения идут вроде бы на других языках, в том числе и мусульманские определения. Надо сказать, что вот эта идея, она очень четко проходит у Афанасия Никитина. Он пишет, «Месяца мая в первый день отметил я Пасху в Индостане. В Бедаре Бессерменском абиссермены праздновали Байрам в середине месяца, а поститься я начал месяца апреля в первый день. О, благоверные христиане русские! Кто по многим землям плавает, тот во многие беды попадает и веру христианскую теряет». Речь идет, еще раз повторю, не о вере в нашем смысле слова, а о вере как соблюдении обрядов. «Я же, рабище Божий Афанасий, и страдался по вере христианской». И добавляет, «Бессерменин же Мелик сильно понуждал меня принять веру бессерменскую. Я же сказал ему, господин, ты молитву совершаешь, и я также молитву совершаю. Ты молитву 5 раз совершаешь, я 3 раза. Я чужестранец, а ты здешний». Он же мне говорит, «Истинно видно, что ты не бессерменин, но и христианских обычаев не соблюдаешь». И я сильно задумался и сказал себе, «Горе мне окаянному, с пути истинного сбился, и не знаю уже, по какому пути пойду. Господи Вседержитель, Творец неба и земли, не отврати лица от рабища твоего, ибо в скорби пребываю. Господи, презри меня и помилуй меня, ибо я создание твое. Не дай, Господи, свернуть мне с пути истинного. Наставь меня, Господи, на путь правый, ибо в нужде не был я добродетелен перед тобой. Господи, Боже мой, все дни свои во зле прожил. Господь мой, Оло перводигерь, Оло ты, Карим Оло, Рагим Оло, Каримулло, Рагимилло, Ахмадулимо, Бог-покровитель, ты, Боже, Господи милостивый, Господь милосердный, милостивый и милосердный, хвала Богу. Уже прошло 4 Пасхи, как я в бессерменской земле, а христианство я не оставил. А далее Бог ведает, что будет. А Господь, Боже мой, на тебя уповал, спаси меня, Господи, Боже мой. И пишет, а Русь, Оло Худо, Бог Даныир, Боже, Боже, Боже, Боже, Бог да сохранит, Боже, сохрани ее, Господи, храни ее, На этом свете нет страны, подобной ей, хотя и миры русской земли несправедливы. Да устроится русская земля, и да будет в ней справедливость. Человек страдает из-за того, что он не может правильно соблюдать обряды, но в то же время он не отказывается от своей веры и понимает, что другие люди, которые веруют в единого Бога, они веруют в того же самого Бога. И Курбан-байрам для него, по-нашему, Петров день. Он пишет: «Такова сила султана индийского бесерменского Мамед-Денир Яриа, Арас-Дени Худо-Донот. Мухаммедова вера годится». А дальше уже пишет по-русски: «А правую веру Бог ведает, а правая вера единого Бога знать, имя Его во всяком месте чистом в чистоте призывать». Мухаммед для него посланник Божий. «И тут я, — пишет Афанасий, — рабище Бога Вышнего, Творца неба и земли, призадумался о вере христианской и о Христовом крещении, о постах, святыми отцами устроенных, о заповедях апостольских, и устремился мыслью на Русь. Плыл я в Таве по морю целый месяц, не видя ничего, а на другой месяц увидел горы эфиопские, и все люди вскричали: «Оло Первадигер! Оло Канкар! Безим башимудна насин бальмешты!» А по-русски это значит: «Боже, Господи Боже, Боже Вышний, Царь Небесный, здесь нам судил Ты погибнуть. Кроме Бога никакого Бога не знаю. Оло Ак! Оло Худо Первадигер! Боже истинный, Боже покровитель!» Афанасий все время возвращается к этой мысли. И заканчивает он свое хожение большим абзацем, это больше десятка строк, в которых он пишет: «Милостью Божией прошел я три моря». И дальше: «Дигер ходо дано, оло перведигер дано. Остальное Бог знает, Бог-покровитель ведает. Аминь». И дальше пошло. Он пишет это вот этим набором из формулировок, явно не русских, но в то же время перевести их можно совершенно точно. «Во имя Господа милостивого и милосердного, Господь велик, Боже благой, Господи благой, Иисус Дух Божий, мир тебе». Он это пишет не по-русски, но: «Иисус Дух Божий, мир тебе, Бог велик, нет Бога, кроме Господа. Алло Акбар, Господь промыслитель, хвала Господу, благодарение Богу всепобеждающему. Во имя Бога милостивого и милосердного, Он Бог, кроме которого нет Бога, знающий все тайное и явное. Он милостивый и милосердный. Он не имеет себе подобных. Нет Бога, кроме Господа. Он царь, святость, мир, хранитель, оценивающий добро и зло, всемогущий, исцеляющий, возвеличивающий, творец, создатель, изобразитель. Он разрешитель грехов, каратель, разрешающий все затруднения, питающий, победоносный, всеведущий, карающий, исправляющий, сохраняющий, возвышающий, прощающий, низвергающий, всеслышащий, всевидящий, правый, справедливый, благий». Так заканчивает свое хожение за три моря Афанасий Никитин. Удивительно, но в XV веке человек, пожалуй, впервые четко формулирует мысль: «Бог един для всех, кто верует в единого Бога. Неважно, как к Нему обращаются, неважно, как Его называют. Бог един». А что касается отправления обрядов, это вопрос второй. Кстати сказать, эта идея потом будет развиваться в притчу о трех старцах, когда один из святителей плывет на кораблике мимо острова, а ему говорят, что на острове есть три монаха-отшельника. Он хочет с ними познакомиться. Корабль пристает к берегу, он знакомится с этими отшельниками, беседует с ними, как они живут, и задает им вопрос: «А как вы молитесь?» Они говорят: «Да просто, батюшка, молимся. Трое нас, трое вас. Господи, помилуй нас». Обращаясь к Троице: «Трое нас, трое вас». И этот священник говорит: «Да вы же неправильно молитесь». Они говорят: «Так, батюшка, не знаем, как правильно молиться». И он с ними разучивает Иисусову молитву. Они ее повторяют, в ноги ему кланяются. И этот священник садится на корабль и с чувством исполненного долга отплывает. И вдруг кричат: «Человек за бортом!» Корабль останавливается. И видят, как от этого островочка бегут Три монаха-отшельника по воде, аки посуху. Подбегает к кораблику и кричит: «Батюшка, забыли, как правильно молиться?» Посмотрел на них и сказал: «Да молитесь, как молились». И отправился дальше. Они уже святые. Они по воде, аки посуху ходят. А он все как-то больше на кораблике. Вот эта идея о том, что важнее – искренняя вера или правильное отправление обрядов – эта идея будет развиваться. Но первым, судя по всему, кто этот вопрос для себя хотя бы пометил, это был наш путешественник Афанасий Никитин, который, попав не по своей воле в чужую землю, вынужден был задаться такими вопросами. Если вам понравились эти лекции, послушайте курс Игоря Данилевского «Загадки повести временных лет» или курс Федора Успенского «Рождение, любовь и смерть русских князей». А над этим курсом работали редактор Сергей Рачинский, фактчекер Максим Колопотин, звукорежиссер Елена Спичакова, выпускающий редактор Екатерина Тарасова, а также Кирилл Гликман, Дарья Гоголева и Наташа Карельская. Запись сделана в студии Urban House «София».